Каждый день говорящих о своих сопливых детях или дурацких мужьях, которые ходят по своим жалким двухкомнатным квартирам в майках и пижамных штанах. Да и что можно было заработать в такой конторе? Копейки. Она была уверена, что создана совсем для другого. Достаточно было взглянуть на ее стройные ноги, тонкие лодыжки, гибкую талию, великолепную грудь и волосы с медноватым оттенком, длинные и пышные, как у ренуаровских красоток. А какой у нее вкус! Как красиво она все устроила в своей комнате, как красиво повесила шторы, какую чудную накидушку сделала себе на тахту, как оригинально расставила цветы. Если бы не Ева, эта толстая корова-уродина, она переделала бы всю квартиру. Но Ева, как Цербер, охраняла старую рухлядь, которую почему-то называла антиквариатом, и которая на самом деле ничего не стоила. Один раз, когда Ева со Львом Адамовичем были в Ленинграде, по случаю выставки его коллекции в Русском музее, Ольга пригласила оценщика, которого ей рекомендовала одна из ее приятельниц, и он объяснил ей, что почем. Он ходил по квартире, по-хозяйски рассматривая мебель, и говорил: «Это ничего не стоит, а это... позвольте, я посмотрю поближе, это... так-так-так, да, хотите продать? За это бюро я бы мог предложить вам хорошие деньги. Вас что-то смущает? Ну хорошо, предложите вашу цену». «Нет?» «Напрасно. Мода на антиквариат может пройти. Через несколько лет вам за него уже ничего не дадут. Кроме того, знаете, жучок. Вы рискуете, да, очень рискуете. Кресло? Нет, оно ничего не стоит. Впрочем, если его подреставрировать, могу порекомендовать хорошего мастера. А вот зеркало... да, за зеркало вы могли бы кое-что получить. Ювелирных вещей у вас нет? Смотрите, а то у меня есть прекрасный ювелир. Между прочим, дает очень хорошие деньги, не торгуясь. Недавно одна знакомая дама продала ему кое-что из своих безделушек и теперь строит двухэтажную дачу в Баковке. Картины тоже ваши. Вы, наверное, как говорят, из бывших? Ну-ну, не смущайтесь. Сейчас уже, слава богу, не те времена. Сейчас этим можно только гордиться. Меня лично очень интересует это бюро. Я вам уже говорил. И, пожалуй, диван, и стулья, со столом, конечно. Назовите вашу цену. Я согласен. Сколько? Ольга уже не рада была, что связалась, и чтобы как-то отделаться от него, обещала на неделе позвонить. Когда он ушел, она, скрежеща зубами от злости, металась по квартире, проклиная своего мужа и его дочь, которые слышать не хотели ни о каких продажах. «Уроды, вот уроды!» — бормотала она в бешенстве. «Сидят на своем добре, как собаки на сене, ни себе, ни людям». Люди — это она, Ольга, молодая, красивая. Ей надо одеваться так, как этого заслуживает ее красота. Ей хочется новую шубу, потому что старая уже вышла из моды. Ей нужны еще несколько пар новой обуви, чтобы прилично выглядеть. Ей нужны украшения, разве нет? Разве она виновата, что Еве, этой толстухе, этой уродине, которая не умеет ни одеваться, ни краситься, ни даже причесаться толком не может, не нужны деньги? Зачем они ей? Она все равно целыми днями сидит дома и возится на кухне».